Глава 7. Потомственное древо царя Мандхаты. Блаженный Шука сказал: «У Мандхаты был сын именем Амбариша, коего воспитал отец Мандхаты, царь Юванашва. Сына своего Амбариша назвал в честь деда Юванашвою. У Юванашвы-младшего родился сын, нареченный Харитою. Эти трое, Амбариша, Юванашва-младший и Харита, деяниями благими прославили род Мандхаты. Братья-змеи под водительством главного из них, вселенского змея Васуки, сосватали сестру свою, Нармаду, в жены Пурукутси. После свадьбы она забрала мужа своего в подземные ярусы вселенной. Там, в преисподней, Вседержитель наделил Пурукутсу властью истребить ангелов, что восстали против высшего закона. Тогда же змеи поклялись, что избежит змеиного укуса всякий человек, вспомнящий в миг опасности предание о юной деве Нармаде и царевиче Пурукутсе. От союза Пурукутсы и Нармады родился Трасадасья, который родил Анаранью. Анаранья родил Харьяшву, Харьяшва — Проруну, Проруна — Трибандхану. Трибандхана родил Сатьяврату, которого больше знают под именем Тришанку. Дерзновенный нравом, он похитил дочь священнослужителя во время бракосочетания ее с молодым брахманом, за что отец девицы проклял Тришанку, дабы тот превратился в презренного дикаря неприкасаемого сословия. У Тришанку родился сын, нареченный Харишчандрою. Из-за него поссорились старцы Вишвамитра и Васиштха, которые, обернувшись птицами, долгие годы бились друг с другом в лютой ярости. Харишчандра был не способен родить сына. Дабы помочь государю в его печали, мудрый Нарада советовал ему обратиться к владыке Варуне. «О, повелитель, вот!» — взмолился Харишчандра. «Прошу сделать так, чтобы у меня родился наследник. Я даже готов принести его тебе в жертву. Но подари мне счастье хотя бы лицезреть собственного сына». «Да будет так», — ответил Варуна. И в должный срок жена Харишчандры произвела на свет младенца, коего нарекли Рахитою. В час рождения дитя повелитель водной стихии предстал пред Харишчандрой и напомнил о его обещании. «Не теперь, царь морской, ты же знаешь, жертвенное животное становится пригодно к закланию лишь через 10 дней после рождения». По прошествии 10 дней Варуна снова появился в царских покоях. «Настало время сдержать свое слово, великодушный государь». «Не сейчас», — ответствовал Харишчандра. «Жертва еще не чиста, пусть у нее вырастут первые зубы». В следующий раз Варуна пришел, когда у ребенка выросли зубы. «Теперь ничто не мешает тебе совершить жертвоприношение». «Подожди, владыка морской, сын мой будет готов к закланию, когда у него выпадут молочные зубы». Когда у ребенка выпали молочные зубы, Харишчандра сказал Варуне, что прежде чем сын будет пригоден для заклания, у него должны вырасти коренные зубы. Когда у Рахиты красовались 2 ряда жемчужно-белых зубов, государь сказал: «О бог морей! Разве жертвенное животное не должно уметь защищать себя в бою с хищником, жаждущим его крови? И на этот раз вороне пришлось ждать, пока любящий отец не согласится сдержать своего обещания. Прознав, кому он обязан своим рождением и об отцовском слове, юный Рахита вооружился луком и стрелами и покинул отчий дом. Живя охотником в лесу, он узнал, что владыка морской наслал на отца его водную болезнь, и что живот родителя непомерно раздулся. Рахита уже было собрался возвращаться домой, дабы помочь родителю, но его отговорил царь небесный Индра, представ перед ним в облике древнего старца. «О, царевич! Государю ты поможешь, лишь стяжав благочестие. Отправляйся на год в паломничество по святым местам». По истечению года, а за ним второго, третьего, четвертого и пятого, Индра представал пред Рахитою и запрещал ему возвращаться во дворец. На шестой год странствий царевич получил дозволение Индры вернуться в отеческую столицу. По пути домой он обменял на свое золото у некоего Аджигарты его юного сына по имени Шунакшепху и предложил отцу своему пленника в качестве жертвенного животного. Великий государь совершил заклание человека, чем удовлетворил богов и излечил себя от водяной болезни, насланной на него морским царем. Уставоблюстителем на том жертвоприношении был старец Вишвамитра. Заклинание читал премудрый в духе Джамадагни. Жрецов, черпающих масло, возглавлял Васиштха, а Самаведу пел Аясья. Довольный щедрыми подношениями, царь небесный даровал Харишчандре золотую колесницу. О судьбе убиенного юноши я поведаю тебе позже. Восторгаясь государевым страстотерпием, Вишвамитра открыл Харишчандре и супруге его вечное знание о природе души, с помощью коего человек рвет цепь перерождений. Вооружившись над мирной мудростью, Харишчандра освободил ум свой от желаний и растворил его в земной стихии. Землю он погрузил в воду, воду в огонь, огонь в воздух, воздух в пространство. Пространство он уничтожил в совокупном веществе, а последнее — в собственном «я», осознав себя частицею и слугою вездесущего. Так, утвердившись в безмятежности, свободный от страстей, Харишчандра обрел совершенную свободу.